Глава 11. Год 2024. Одичавшее племя. В первый день одолели лесом 30 верст слишком, и к вечеру вышли к заброшенной деревушке, где от большинства домов остались лишь обгорелые головешки. По всем приметам, сюда давно, может быть, уже несколько лет, не ступала нога человека. И это понятно. Оставляя зачищенные населенные пункты, миротворцы повсюду разбрасывали гуманитарные гостинцы, отравленные консервы, взрыв-пакеты, замаскированные под курево, баллончики с газом «Циклон-2» в виде пасхальных яичек, а в колодцы сливали быстродействующие яды новых поколений. Газеты писали, что должно пройти не меньше 300 лет, чтобы природа в этих местах вернулась в естественное состояние, пригодное для жизни. Они разглядывали мертвую деревню с бугорка возле леса, подступившего к ней вплотную. Пониже деревню огибала безымянная речушка, казавшаяся оттуда, где они стояли, черной асфальтовой лентой с неровными краями. «Видишь кирпичный дом?» — сказала Даша. «Совсем целый. Как думаешь, почему?» «Мало ли», — ответил Климов. «Может, пластиком накачали? Дотронься до двери и рванет». «Вряд ли, Митенька. Что-то тут не так. Даже стекла в окнах не побитые. Давай поглядим». «Зачем?» — спросил Митя для порядка, хотя понимал, что ей просто не хотелось коротать первую ночь в лесной чащобе. И его любопытство тоже было задето. Не в обычаях у миротворцев оставлять посреди общего разора нетронутую домину. Их тактика известна. Хороший руссиянин тот, у кого ни кола, ни двора. Действительно, здесь что-то не так. Интересно же. Давай посмотрим, Мить. Вдруг ловушка. Какая, Мить? Ты же видишь, здесь аура спокойная. Улица, заросшая по пояс травой и лопухами, вроде подтверждала ее правоту, но внушала добавочные опасения. Лесные обитатели всегда рыщут в оставленных человеком местах, ищут чем поживиться, а тут ни единого следочка. И в воздухе опасная, ничем не нарушаемая тишина, словно они подступили к зараженной зоне. «Если боишься, — предложила Даша, — давай одна схожу. Ты только подстрахуешь». «Давно так осмелела?» «Мить, я устала. А там, наверное, кровать, печка. Ужин приготовлю». «Из чего?» Он старался смотреть на нее как можно строже. «Кстати, какое ты имеешь право говорить, что устала? Знаешь, что бывает с теми, кто устает?» «Знаю, Митенька. Но ты ведь не сделаешь это со мной, правда?» За день пути они отдыхали всего два раза. Один раз разожгли костер и попили настоящего сладкого чая с черными сухариками. Второй раз просто посидели на пеньках, выкурили по сигаретке, но без дури. Обычная махра. В рюкзаках у них был запас еды дней на 5: консервы, соль, сахар, сухари. Из огнестрела истопник ничего с собой не дал, но у Мити за поясом торчал короткий плотницкий топорик, а Даша прятала под курткой нож из нержавейки с наборной ручкой. Это правильно. Если бы их поймали с чем-то таким, что стреляет, то и допрашивать бы не стали. Еще у них имелись волосяные силки на любого мелкого зверя, а также рыболовные принадлежности — леска, крючки, грузила. Впрочем, вопрос про питание перед ними не стоял. Начиналось лето. Лес легко накормит даже таких неумех, как они. Разговаривали мало, и разговор большей частью почему-то сводился именно к этой теме. Что Даша имеет право делать, а что не имеет? И еще. Не так уж видно мудр учитель, раз послал ее на такое ответственное задание. На язвительные выпады Мити девушка отвечала с обычной для матрешек покладистостью. Он только и слышал от нее: «Увидишь, Митенька, я тебе еще пригожусь». К кирпичному дому подобрались за дами, продравшись сквозь заросли крапивы. Вспугнули стайку голубей, давно разучившихся летать, жирных и неповоротливых. Митя успел двух прихватить палкой, свернул их хрупкие шейки и сунул за пояс, вот и ужин. На заваленке возле дома на вечернем солнышке грелись коричневые змейки с черными головками. Даша охнула, ухватилась за Митя на плечо. «Ты чего?» — не понял он. «Боюсь. Вдруг кинутся». «Не дури, они не ядовитые. Но это хорошо, что они здесь». Внутрь проникли через заднее оконце, которое Митя ловко выставил вместе с рамой, воспользовавшись своим топориком. Быстро обследовали оба этажа, подсобку, кухню, заглянули во все углы, никаких сюрпризов, более того, никаких следов погрома. Правда, бедновато. На все 5 комнат, 2 наверху и 3 внизу, несколько стульев, 1 деревянный лежак, застеленный серым шерстяным покрывалом, и 2 стола, 1 в большой комнате на 1-м этаже и 2-й на кухне, рядом с газовой плитой. Здесь же у плиты стояли 2 газовых баллона с туго закрученными вентилями. Повсюду, во всех помещениях, чистота, как после генеральной уборки. В большой комнате на стене единственное украшение — портрет пожилого печального мужчины с белой бородкой, вставленный в потемневшую от времени раму. «Кто это?» — шепотом спросила Даша. «Икона». «Николай Угодник», — ответил просвещенный Митя. «Не нравится мне все это». «Ой, мне тоже», — согласилась Даша. «Давай сбежим отсюда». Настораживала именно прибранность, ухоженность дома. Даже полы издавали влажный запах недавно вымытых. Словно хозяева навели порядок и вышли ненадолго прогуляться. И еще... Как во всех деревенских домах, пусть и кирпичных, здесь полагалось быть печи, что подтверждала и труба на крыше, высокая, с жестяным козырьком, но печи не было. Вдобавок входная дверь была заперта изнутри на массивный железный засов, что вообще не поддавалось осмыслению. Краем уха Митя что-то слышал о виртуальных ловушках наподобие рыбных садков с лягушкой на дне, которые оккупанты расставляли тут и там на очищенных территориях для заманивания и поимки беглых преступников. Возможно, кирпичный дом — одна из таких ловушек. Тогда где-то тут должна быть замаскированная записывающая аппаратура. Возможно, и другое. Дом сам по себе является капканом, способным умерщвлять и аннигилировать угодивших в него руссиянчиков. Если так, то чего он ждет? Почему не расправился с ними сразу? «Бежать поздно и нет смысла», — сказал он. «Если это западня, то мы уже в ней». «Не хочу», — заныла матрешка. «Митенька, не хочу умирать. Я только жить начала». «Никто не спрашивает, чего ты хочешь», — отрезал Митя. Он бросил на кухонный стол голубей и велел заняться ими. сам обследовал баллоны и подключил шланг к плите, чиркнул спичкой, над горелкой взвился синий огонек. И никакого взрыва. Напрасно Даша в ужасе присела на корточки и закрыла лицо ладонями. В углу стоял железный бидон с водой. Митя понюхал, слил немного в пригоршню и пригубил. Гнилью не пахло, нормальная вода, но этому он уже не удивился. Кого-то здесь определенно ждали, не обязательно их с Дашей. За ужином все страхи отступили. Жирное, чуть горьковатое голубиное мясо, запеченное в собственном соку, нежные сладкие косточки, чай с солоноватыми сухариками, пир горой, на закуску по целой сигарете, показавшейся дурманнее вина. Даша смотрела на него влюбленными глазами. «Митенька, хорошо-то как, правда? А говорят, нет счастья на свете, да вот же оно!» Утолив голод, Митя начал испытывать все усиливающуюся тяжесть в паху, но мужественно боролся с собой. Нельзя показывать Даше свою слабость. «Лихо ты управилась с голубями», — похвалил он. «Вас в харизме что же и готовить учили?» «Нет, Митенька, нас учили только одному — возбуждать и удовлетворять клиента. В большой строгости держали». Клиент недоволен? Первый раз прощали. Второй раз — на привалку. Что это такое, тебе лучше не знать. Догадываюсь, — буркнул Митя. Ты стерилизованная? Конечно же, как же иначе? У нас все девочки стерилизованные. Почему спросил? Не почему. К слову пришлось. На втором этаже, где стояла кровать, улеглись под шерстяное покрывало на поролоновый матрас. Некоторые свойства мутантов остались при них. В темноте оба видели так же хорошо, как днем. Митя лежал на спине, чувствуя непонятную вялость. Душа его притихла. Даша ерзала, вздыхала. Не понимала, почему он медлит. «Тебе помочь, Митенька?» — заботливо прошептала. «А ты хочешь?» «Я всегда хочу. Я же измененная. От меня не зависит. У матрешек психика функциональная. Заводимся с полоборота». «И тебе все равно с кем?» Дикий выскочил вопросец, но Даша ответила без раздумий. «Я себя за это презираю». «Ага, понятно». С тяжким ощущением, что с ним происходит что-то противоестественное, противоречащее здравому смыслу, Митя выпал из реальности, отключился. Проснулся, и в первое мгновение показалось, что продолжается сон, как это бывает при передозировке экстази. Весь дом, стены, потолок, пол светился, точнее, был пронизан розовым излучением и слегка вибрировал, как лодка на тихой волне. Даша ровно дышала, глаза закрыты, грудь мерно вздымалась и опускалась. Но кроме них в комнате было еще одно живое существо. Благообразный старец с белой бородой согнулся на стуле рядом с кроватью и смотрел на него, чуть склонив голову, подслеповато щурясь. Он был удивительно похож на Николая Угодника на иконе. Митя попытался сесть, но тело не слушалось. Как ни чудно, страха он не испытывал, одно только любопытство. И тоска вдруг отступила, грудь наполнилась чистым свежим дыханием. «Здравствуйте!» — поздоровался Митя. — Это, наверное, ваш дом. Извините, что мы без спросу завалились. Старец ответил не сразу, пожевал губами и забавно чесанул затылок длинными, как у пианиста, пальцами. — Нельзя сказать, что дом мой, — ответил глухо и с некоторым напряжением. — всеобщий. Кого впустит, тот и жилец. Почему его не разрушили? Дом появился позже, когда ушли окаянные. Дедушка, можно спросить, кто вы такой? Можно, почему нет? Зовут меня дед Савелий. Я в здешних местах вроде соглядатая. Приставлен для охраны реликвий. Кем приставлен, дедушка? То нам неведомо. Чем-то вопрос старику не понравился. Он насупился, но тут же лицо смягчилось, вокруг глаз побежали озорные лучики. «Больно ты, Дмитрий, говорливый для мутанта!» «Откуда вы знаете мое имя?» «Какой тут секрет, ежели положено напутствие тебе дать?» Розовое свечение в доме мерцало, голова у Мити кружилась, глянул на Дашу, по-прежнему спит беспробудным сном, а ведь они разговаривают громко, не таясь. «Какое напутствие, дедушка Савелий?» «Такое напутствие, чтобы знал, куда идешь и зачем». «А вы знаете?» «Я-то, может, знаю. Да сперва хотел тебя послушать, Дмитрий». Митя еще раз попробовал привстать, но опять неудачно. У него мелькнула мысль, что все это могло быть лишь изощренной формой допроса с помощью направленной галлюцинации. Метод современный, отработанный во многих странах при проведении гуманитарных операций. Митя, естественно, о нем слышал, но в России он применялся редко из-за дороговизны. Россиян обычно допрашивали либо через уникум, либо дедовскими способами, используя обыкновенные пытки. «Нет, Дмитрий, об этом не беспокойся». Старик перестал чесаться, вместо этого начал заботливо оглаживать пушистую, как снег, бороденку. «Я не из тех, кто за тобой гонится». «Зачем тогда допытываетесь?» «Не так уразумел, Дмитрий. О твоем задании нам все известно. Несешь кудеснице весточку от Димыча, мы это одобряем. Но надобно убедиться, тот ли ты посредник, какой нам нужен». «Кому это вам?» «Не спеши, Дмитрий. Все узнаешь в положенный срок. Сейчас некогда калякать по-пустому. Ответь на самый простой вопрос. Как понимаешь суть быстротекущей жизни, а также смысл происходящих в мире перемен?» «Извини, дедушка Савелий, никогда об этом не думал. Некогда было. 20 лет, как всякий россиянин, от смертушки спасаясь, какой уж тут смысл?» «Верю», — чему-то обрадовался старец. «Так и должен отвечать. А помышлял ли ты когда-нибудь, Дмитрий, что ты не вошик, а человек, сотворенный по образу и подобию?» «Какой же я человек?» Митя почувствовал раздражение не столько от никчемного разговора с таинственным стариком, взявшимся не весь откуда, сколько от того, что никак не мог овладеть своим телом. Он давно привык к разным видам насилия, умел перемогаться и терпеть, но внезапная недвижимость, паралич мышц казались почему-то особенно унизительными. Похоже, стойкое душевное просветление влекло за собой все новые нюансы, и сейчас в тонких структурах психики возродилось то, что прежде называлось самолюбием, знобящее и неприятное ощущение. «Какой я человек!» — повторил он уныло. «Когда меня все гонят, плюют в рожу, издевается кто как хочет, а я никому не могу дать сдачи. Истопник — вот человек, а не я». «Ты хотел бы стать таким, как Димыч?» «Такими, как он, не становятся, ими рождаются». «Тоже верно!» — старец расцвел в улыбке из глаз пролились голубые лучи под стать мерцанию стен. «Только, Дмитрий, каждый на своем месте хорош, коли помнит отца с матушкой». «Человек!» — Митя завелся, толдычил свое. «Какой я человек, если ты меня в кровати пригвоздил, и я пошевелиться не могу? Вошик и есть, зайчонок ушастый, лягушка препарированная, вот и все подобие». «Преодолей», — посоветовал старец, — «возьми и преодолей». «Как?» «Против лома нет приема. У меня вдобавок все лампочки закоротило. Отпусти, дедушка, не терзай понапрасну. Сам себя отпусти. Соберись и отпусти. Отмычка в тебе самом». «В каком интересном месте? В ж, что ли?» «Сообрази, Дмитрий, докажи, что можешь. На тебе печать проставлена, сорви ее. Всегда помни, враг твой лишь внутри тебя». От темных слов старца на Митю обрушилось прозрение, как ком снега с крыши. Он скосил глаза на спящую матрешку и мысленно со всей силой отчаяния позвал: «Проснись, Дашка, проснись! Помоги, девушка, одолжи свою силу!» Даша услышала, резко повернулась на бок, смотрела, не мигая, с изумлением. «Что с тобой, Митенька? У тебя что-то болит?»